Часть пятая. Разговор об идентичности. Укрепите свое чувство идентичности. Спросите себя, что поставлено на карту. Я уже принял предложение о переходе на другую работу, и все, что мне осталось сделать, это сказать своему боссу, что я ухожу. Мне не нужны никакие рекомендации, после меня не останется ни закрытых сделок, и никто не сможет повлиять на мое решение. И все же от одной мысли рассказать об этом своему боссу меня охватывает ужас. Бен, вице-президент компании по разработке программного обеспечения. Если смотреть со стороны, то Бену, похоже, нечего бояться. У него на руках все карты. Но Бен все равно не может спокойно спать по ночам. Он объясняет: «Мой отец всю свою жизнь работал в одной компании, и я всегда восхищался его преданностью. В своей жизни я всегда старался поступать правильно, и это для меня в значительной мере заключается в том, чтобы быть рядом с близкими мне людьми, родителями, женой, детьми, коллегами, и сохранять им верность до конца. Если я скажу боссу о своем уходе, то в моей голове сразу же возникнет вопрос о собственной лояльности. Мой начальник тоже был моим наставником и всегда очень поддерживал меня. Все это заставляет меня задуматься, действительно ли я такой верный солдат, каким я люблю себя считать, или все-таки очередной жадный придурок, готовый предать человека за хорошие деньги. Неудобные разговоры угрожают нашей идентичности. Проблема, с которой столкнулся Бен, проливает свет на важнейшую причину того, почему некоторые разговоры могут настолько усложняться. Тревога возникает не только из-за необходимости лицом к лицу столкнуться с другим человеком, но и из-за необходимости столкнуться лицом к лицу с самим собой. Такой разговор может пошатнуть наше представление о собственном месте в этом мире или обратить наше внимание на то, кем мы хотим быть, но боимся, что это не так. Он представляет угрозу для нашей идентичности, истории о себе, которую мы рассказываем себе сами. А угроза идентичности может вызвать у нас глубокую тревогу. Три главных идентичности. Вероятно, идентичностей бывает столько же, сколько и людей, но три из них, как нам кажется, распространены в особенности. Зачастую они лежат в основе того, что нас больше всего беспокоит во время неудобных разговоров. Компетентен ли я? Хороший ли я человек? Достоин ли я любви? Компетентен ли я? Я долго и мучительно размышляла, стоит ли поднимать вопрос о повышении зарплаты. Коллеги давно меня к этому подталкивали, поэтому я и решилась. Едва я успела открыть рот, как мой начальник сказал: «Удивлен, что вы решили это обсудить. По правде говоря, ваша работа в этом году меня разочаровала». У меня закружилась голова. Может быть, я и не такой талантливый химик, каким себя считала. Хороший ли я человек? В тот вечер я собирался расстаться с Сандрой. Я начал издалека, и как только она поняла, что происходит, то заплакала. Мне было настолько больно видеть ее в таком состоянии. Самое трудное для меня — это причинять боль людям, которые мне не безразличны. Это идет вразрез с тем, кто я есть с духовной и эмоциональной стороны. Чувства, которые меня переполняли, были просто невыносимы, и через несколько мгновений я уже начал говорить, как сильно я ее люблю и что между нами все наладится. Достоин ли я любви? Я завел разговор с братом о том, как он относится к своей жене. Он смотрит на нее свысока, а я знаю, что это ее сильно беспокоит. Я ужасно нервничал, поднимая эту тему, из-за чего язык заплетался все сильнее. После этого он закричал: «Кто ты вообще такой, чтобы указывать мне, как себя вести? У тебя никогда в жизни не было настоящих отношений». После этого я едва мог дышать, не говоря уже о том, чтобы говорить. Все, о чем я мог думать, это как бы поскорее выбраться оттуда. Внезапно наше представление о самих себе, когда мы только начинали разговор, оказывается под вопросом. Сотрясение идентичности может выбить из равновесия. Внутри нас разговор об идентичности идет полным ходом. Может быть, я и правда посредственность? Как я мог причинить боль другому человеку? Или мой брат прав? Ни одна женщина в жизни не любила меня. В каждом случае затеянный разговор сообщает нам нечто такое о нас самих, что, кажется, выбивает у нас почву из-под ног. Потеря равновесия может даже привести к тому, что ваша физическая реакция превратит разговор из трудного в невозможный. Представление о самом себе или о будущем тесно связано с реакцией надпочечников, а воздействие на них может вызвать неуправляемую вспышку тревоги или гнева, либо сильное желание убежать подальше. Благополучие заменится депрессией, надежда безнадежностью, продуктивность страхом. И все это время вы пытаетесь выполнить чрезвычайно деликатную задачу – общаться ясно и эффективно. Ваш руководитель объясняет, почему вас не повышают в должности, а вы все это время переживаете свое собственное землетрясение идентичности. Быстрого решения проблемы не существует. Вы не можете защитить свое самоощущение от потрясений. Борьба с проблемами самоидентичности нужна для жизни и роста, и никакое количество любви, никакие достижения или навыки не смогут оградить вас от этих проблем. Видеть, как ваш муж плачет, когда вы сообщаете ему, что не хотите еще одного ребенка, или слышать, как ваш тренер отвечает «повзрослей», когда вы рассказываете ему о дискриминации в команде, все это может поставить под сомнение ваше самовосприятие в тех или иных отношениях и восприятие мира в целом. Не все проблемы идентичности сотрясают землю у вас под ногами, но некоторые из них способны это сделать. Неудобный разговор может подтолкнуть вас к пересмотру столь драгоценного аспекта своего «я». В самом глубоком смысле это может оказаться утратой не менее сильной, чем смерть любимого человека. Нет никакого смысла притворяться, что существует быстрое решение, что вы никогда больше не потеряете равновесие или что самые трудные жизненные проблемы можно преодолеть, освоив несколько простых шагов. Но есть и хорошие новости. Вы можете улучшить свой навык распознавать надвигающиеся проблемы идентичности и успешно с ними справляться. Ясное и честное представление о себе поможет вам снизить уровень тревожности во время разговора и значительно укрепит вашу уверенность в себе после него. Уязвимое самовосприятие, синдром «все или ничего». Чтобы лучше справляться с разговором об идентичности, нужно для начала понять, каким образом мы становимся уязвимее, вследствие чего теряем равновесие. Уязвимее всего идентичность делает мышление в стиле «все или ничего», «я либо компетентен, либо нет», «либо добр, либо зол», «либо достоин любви, либо недостоин». Главная опасность такого мышления заключается в том, что оно делает личность крайне неустойчивой и сверхчувствительной к обратной связи. Когда мы сталкиваемся с негативной информацией о себе, синдром «все или ничего» дает нам лишь два варианта дальнейших действий, и оба они вызывают серьезные проблемы. Либо мы пытаемся отрицать информацию, которая несовместима с нашими представлениями о себе, либо мы делаем обратное. Воспринимаем ее таким образом, что ее важность возрастает до невероятной степени. Личность, подверженная синдрому «все или ничего», устойчива примерно настолько же, насколько устойчив табурет на двух ножках. Отрицание. Если вы будете отчаянно цепляться за исключительно положительный образ самого себя, то в концепции вашего «я» не останется места для негативной обратной связи. Если воспринимать себя как суперкомпетентного человека, который никогда не ошибается, то обратная связь о совершенном промахе станет для вас настоящей проблемой. Единственный способ защитить свою идентичность – это отрицать обратную связь. Необходимо выяснить, почему сказанное не совсем соответствует действительности, почему оно не имеет никакого значения или почему ваш поступок в действительности не был ошибкой. Вспомните девушку-химика, которая просила прибавки к зарплате. Босс ответил ей: «Удивлен, что вы решили это обсудить. По правде говоря, ваша работа в этом году меня разочаровала». Теперь ей предстояло решить, как переварить эту информацию и что она говорит о ее личности. Ответ с отрицанием может звучать примерно так. Мой босс знает, как устроен бизнес, но не химия. Он не понимает, насколько важным был мой вклад. Жаль, что моему начальнику не суждено оценить, насколько я хороша в своем деле. Стремление предотвратить попадание негативной информации в неудобный разговор подобно попытке поплавать и не промокнуть. В неудобных разговорах, или, если уж на то пошло, в жизни, нам приходится сталкиваться с той информацией о себе, которую нам не очень приятно слышать. Отрицание требует огромного количества психологической энергии, и рано или поздно история, которую мы рассказываем сами себе, перестанет быть столь же убедительной, как в самом начале. И чем больше разрыв между тем, на что мы надеемся, и тем, чего мы боимся, тем легче нам потерять равновесие. Преувеличение. Альтернативой отрицанию является преувеличение. В рамках мышления в стиле «все или ничего» принятие отрицательной обратной связи требует от нас не только подстроить под нее свое самовосприятие, но и изменить его. Если я некомпетентен, то я некомпетентен на все 100%. Возможно, я не такой творческий и особенный человек, как мне казалось. Я, наверное, никогда ничего не добьюсь. Может быть, меня даже уволят. Мы позволяем мнению окружающих определять, кто мы такие. Преувеличивая, мы действуем так, будто чужое мнение — это единственная информация о нас самих, которая у нас есть. Мы выставляем свою жизнь на всеобщее обозрение и позволяем тому, что о нас говорят, влиять на наше мнение о самих себе. Мы можем вовремя сдать сотню отчетов, но если нас пристыдят за опоздание со сдачей 101-го, мы подумаем: «Вечно у меня ничего не получается». Одна лишь эта информация заполняет весь экран нашего самосознания. Этот пример может показаться смешным, но иногда мы все так о себе думаем, и не только после важных или травмирующих событий. Если официантка, забирая чаевые, бросает на вас странный взгляд, значит, вы в ее глазах выглядите скрягой. Если вы не помогаете друзьям покрасить дом, вы эгоист. Если ваш брат говорит, что вы недостаточно часто видитесь с его детьми, значит, вы недостаточно о них заботитесь. Нетрудно понять, почему преувеличение настолько утомляет. Укрепите свою идентичность. Для улучшения способности управлять разговором об идентичности нужно предпринять два ключевых шага. Во-первых, вам нужно ознакомиться с проблемами идентичности, которые имеют значение именно для вас, чтобы уделить им особое внимание во время беседы. Во-вторых, нужно научиться встраивать новую информацию в свою идентичность здоровыми способами. Это тот шаг, который требует, чтобы вы отпустили мышление в стиле «все или ничего». Шаг первый. Осознайте свои проблемные точки. Зачастую во время неудобного разговора мы даже не осознаем, что он затрагивает нашу идентичность. Мы знаем, что испытываем тревогу, страх или неуверенность в себе, и что способность к искусному общению давно нас покинула. Обычно мы четко формулируем свои мысли, однако сейчас мы спотыкаемся и заикаемся. Обычно чуткие к другим людям, мы не перестаем перебивать и спорить. Обычно спокойные, мы кипим от гнева. Но мы не знаем точно, почему так происходит. Связь с идентичностью в этот момент для нас не очевидна. Можно подумать: я разговариваю с братом о том, как он относится к своей жене, какое это имеет отношение к моей личности. То, что заставляет идентичность пошатнуться в вашем случае, может не вызвать никакой реакции у других. У каждого из нас свои больные места. Чтобы поближе познакомиться со своими, понаблюдайте, нет ли определенных паттернов, которые выводят вас из равновесия во время неудобных разговоров, а затем спросите себя, почему так происходит. Какая часть вашей идентичности попадает в зону риска? Что это значит для вас? Как бы вы себя чувствовали, если бы то, чего вы боитесь, оказалось правдой? Возможно, придется немного покопаться в себе. Приведем в пример историю Джимми. Повзрослев, он приобрел репутацию человека эмоционально отстраненного. Эта позиция помогала ему защититься от осколков эмоций, которыми осыпала его домашняя жизнь. Все вокруг быстро слетали с катушек, но только не Джимми. Он всегда был рационален до предела. Но спустя несколько лет одиночества Джимми изменился. Он начал понимать, как важно признавать свои эмоции и делиться ими с друзьями и коллегами, и это сделало его жизнь еще более насыщенной. Он хотел рассказать об этой перемене своим родственникам, но ему было страшно. Паттерны его прошлого поведения в присутствии родных засели глубоко внутри и были для него удобны и предсказуемы, хотя и далеко не идеальны. У его отстраненности были свои недостатки, но это были привычные недостатки. Он поделился своими страхами с другом, который задал Джимми несколько трудных вопросов. «Чего ты на самом деле боишься? На чем основаны твои страхи?» Первой реакцией Джимми была опора на чувство долга перед своей семьей. «В моей семье должен был быть хотя бы один рациональный человек, иначе воцарился бы хаос. При нынешнем положении вещей все работает более или менее хорошо». Все это было правдой, но Джимми продолжал раздумывать над вопросами друга в поисках более глубоких ответов. В конце концов, он обнаружил страх, который присутствовал все это время, и он это чувствовал. «А что, если они меня отвергнут? Что, если они будут смеяться? Что, если они подумают, что это на него нашло?» Джимми знал, что его ждет серьезное самосотрясение, если его родители плохо отреагируют, и он не был уверен, что хочет рисковать. На осознании личных проблем Джимми не закончил эту историю. Он решил, что будет чаще проявлять эмоции в кругу своей семьи, и поначалу все шло не так уж гладко. Случались неловкие моменты, и некоторые члены семьи удивлялись переменам в его поведении. Но Джимми не сдавался, и со временем на смену прежнего формата отношений пришел новый, более искренний. Шаг второй. Усложните свою идентичность. Примите позицию И. Как только вы определите, какие аспекты вашей личности являются для вас самыми важными или кажутся вам наиболее уязвимыми, вы сможете приступить к усложнению своего самовосприятия. Это значит, что вам придется отказаться от ложного выбора между «я совершенен» и «я ничего не стою», и попытаться обрести как можно более ясную картину того, что на самом деле вам присуще. Как и все остальные люди, вы окажетесь сочетанием хорошего и плохого поведения, благородных и менее благородных намерений, а также мудрых и неразумных решений, которые вы сделали на своем пути. Даже в случае с самыми лучшими и худшими из нас установка «все или ничего» чрезмерно упрощает наше описание. Я всегда рядом со своими детьми. Когда дело доходит до свиданий, я начинаю плохо соображать. Я всегда внимательно слушаю людей. Ни один человек не носит в себе постоянный набор характеристик. Каждый из нас представляет созвездие качеств, положительных и отрицательных, и постоянно борется с тем, как реагировать на сложные жизненные ситуации, и мы не всегда реагируем именно так, как нам бы хотелось. Страх Бена сказать своему боссу, что он уходит на другую работу, хороший тому пример. Бен преданный человек или все-таки продажный? И то, и другое упрощающие ярлыки, которые не могут охватить всю сложность бесконечных взаимодействий Бена со многими людьми на протяжении всей его жизни. Он принес много жертв ради своей семьи и ради своего босса. Он работал по выходным, отклонял другие предложения о работе, упорно трудился, чтобы привлечь в компанию лучших специалистов. Список того, что сделал Бен, чтобы доказать свою лояльность, действительно может продолжаться бесконечно. Кроме того, Бен увольняется со старой работы ради более высокооплачиваемой. Вполне разумно, что начальнику будет обидно. Но это не значит, что Бен плохой человек. Это не значит, что Бен сделал выбор, основываясь на собственной жадности. Он хочет, чтобы его дети учились в колледже. Он уже много лет получает недостаточно высокую зарплату и не жалуется. В чем же тогда суть его проблемы? Суть в том, что ее нет. Бен может гордиться одними своими действиями и выборами, но испытывать смешанные или даже отрицательные чувства по отношению к другим. Жизнь слишком сложна, чтобы любой разумный человек мог думать иначе. Действительно, представление о самом себе, которое допускает сложность вашей личности, является здоровым и надежным. Оно обеспечивает прочный фундамент, на который можно положиться. Три утверждения о себе, которые нужно принять. Несомненно, с некоторыми аспектами своего «я» вы будете бороться до конца жизни. Когда вы заглядываете внутрь себя, вам не всегда нравится то, что вы видите, и тогда вы понимаете, что для принятия этих сторон своей личности вам потребуется усердно поработать. Но по мере того, как вы будете избавляться от самовосприятия в стиле «все или ничего» и переходить к более сложному образу себя, вы начнете замечать, что вам становится легче принять те части вашей личности, которые беспокоили вас в прошлом. Существует три характеристики, которые особенно важно принять в себе перед тем, как приступить к неудобному разговору. Чем легче вы признаете, что вы сами можете иногда ошибаться, можете руководствоваться довольно противоречивыми намерениями, и что вы тоже вносите вклад в возникновение проблем, тем более уравновешеннее вы будете себя вести во время разговора, и тем выше шансы, что он пройдет хорошо. Первое. Вы совершаете и будете совершать ошибки. Если вы не можете признаться самому себе, что иногда совершаете ошибки, вам будет гораздо труднее понять и принять некоторые детали чужой версии произошедшего, которые тоже имеют право на существование. Приведем в пример отношения Риты и Исаи. Для меня важно быть надежным человеком, таким, которому друзья могут по-настоящему доверять, объясняет Рита. Для меня это один из признаков хорошего друга. Исайя, один из моих коллег, признался, что борется с алкоголизмом, и я пообещала сохранить этот секрет в тайне. Но я знала, что наша общая подруга сталкивалась со многими подобными проблемами в прошлом, поэтому я решила обсудить с ней проблему Исайи и попросить у нее совета. Когда Исайя узнал об этом, он пришел в ярость. Сначала я пыталась объяснить ему, что пытаюсь помочь, и что моя подруга может послужить ценным источником информации для решения его проблемы. В конце концов, я осознала причину спора. Я просто не могла признаться самой себе в том, что потеряла доверие Исаи по своей вине. Вот так просто и ясно. Я не сдержала своего слова. Как только я призналась себе в совершенной ошибке, мы с Исайей смогли двигаться вперед в нашем неудобном разговоре. Когда человек придерживается стандарта «все или ничего», даже мельчайшая ошибка может показаться катастрофой, которую практически невозможно признать. Если вы то и дело пытаетесь укрепить свой образ человека, который не совершает ошибок и не знает провалов, вы не сможете провести полноценный познавательный разговор. А если вы не сможете этого сделать, то, скорее всего, снова будете совершать те же самые ошибки. Одна из причин, по которой люди неохотно признают свои ошибки, заключается в том, что они боятся показаться слабаками или непрофессионалами. Тем не менее, как правило, компетентных людей, которые спокойно воспринимают свои ошибки, считают уверенными в себе, надежными и достаточно крутыми, чтобы не быть совершенными. Тогда как тех, кто всеми силами сопротивляется и не признает саму возможность совершения ошибки со своей стороны, считают ненадежными и неуверенными в себе, людей не обманешь. Второе. Ваши намерения сложны и запутанны. Иногда мы нервничаем из-за предстоящих разговоров, потому что знаем, что в прошлом наше поведение не всегда было мотивировано благими намерениями. Рассмотрим ситуацию, в которой оказались Салли и ее бойфренд Эван. Салли хочет порвать с Эваном, но боится обвинений с его стороны в том, что она просто использовала его, чтобы пережить период одиночества. Прежде чем заявить, что ее намерения были исключительно благими, Салли должна тщательно подумать о том, действительно ли они были таковыми. Хотя в целом Салли не хотела причинять Эвану боль и не имела злого умысла, в ее поведении была как минимум капелька эгоизма. Честно признавшись самой себе в сложности своих мотивов, Салли, вероятнее, устоит на своих двоих, если у Эвана возникнет желание обвинить ее в злодеянии. Она сможет искренне ответить: «Мне кажется, кое-что из твоих слов имеет отношение к реальности. Мне было одиноко, и то время, которое мы провели вместе, пошло мне на пользу. Я не думаю, что это была единственная причина, по которой мне хотелось быть с тобой. Я очень надеялась, что у нас все получится. В моей жизни происходило слишком много всего». Третье. Вы внесли свой вклад в возникновение этой проблемы. Третий решающий шаг для укрепления своей идентичности требует оценить масштабы своего вклада в возникновение проблемы и принять на себя ответственность за это. Такое не всегда легко сделать. Уокер недавно узнал, что его дочь Энни Мэй борется с расстройством пищевого поведения. Ему позвонил куратор дочери и сообщил, что Энни Мэй обращалась по этому вопросу в университетскую клинику. Уокер позвонил ей, чтобы узнать, как у нее дела, но, похоже, не смог продвинуться дальше поверхностного обмена фразами «Как поживаешь, малыш?» и «Со мной все будет в порядке, папа». Уокер хотел бы поговорить более откровенно, но он боится. Он подозревает, что как минимум несколько проблем, с которыми борется Энни Мэй, вызваны их взаимоотношениями. Он подозревает, что Энни Мэй считает его плохим отцом и боится, что она впервые заявит ему об этом, и эта перспектива приводит его в ужас. До сих пор, не зная наверняка, что думает его дочь, Уокер мог жить с надеждой, что он хороший отец. Больше всего на свете он хотел бы, чтобы это было правдой. Однако он подозревает, что истина гораздо сложнее. Все-таки его часто не было дома, он не поддерживал ее настолько, насколько мог бы, и не всегда выполнял обещания, данные дочери. У Уокера два варианта. Он может попытаться завести разговор издалека, надеясь, что Энни Мэй все же не станет поднимать вопрос о сложностях в их отношениях и их влиянии на ее нынешнее заболевание. Или же он может заранее проработать свои личностные слабости и всем сердцем принять тот вклад, который он внес в появление этих проблем. Ему придется нелегко. На самом деле, возможно, это будет самое трудное, что Уокеру когда-либо приходилось делать. Но если он сможет принять себя и свои поступки такими, какие они есть, и взять на себя ответственность за них, как в своем собственном сознании, так и во время разговора с Энни Мэй, вероятно, он обнаружит, что со временем ему станет легче общаться с дочерью. И что еще важнее, Уокер поймет, что ему больше не нужно прятаться. Перспектива разговоров с Энни Мэй не будет вызывать у него страха потенциального удара по его идентичности хорошего отца, которая страдает от синдрома «все или ничего». Он может сказать дочери: «Мне жаль, что я проводил с тобой так мало времени. Очень грустно, что так получилось», обращаясь к ней с сочувствием, а не со страхом. Во время разговора учитесь восстанавливать равновесие. Наблюдая за тем, как О-сенсей, создатель боевого искусства айкидо, спарингует с опытным бойцом, молодой ученик сказал мастеру: «Вы никогда не теряете равновесие. В чем же ваш секрет?» «Ты ошибаешься», — ответил О-сенсей. «Я постоянно теряю равновесие. Мое мастерство заключается в том, что я умею его восстанавливать». Так бывает и с неудобными разговорами. Работа с проблемами идентичности приносит чрезвычайную пользу, и все же разговор не обойдется без сюрпризов. Он будет проверять вашу самооценку таким способом, к которому вы не были готовы. Вопрос не в том, собьют ли вас с ног, это обязательно случится. Настоящая загадка заключается в том, сможете ли вы снова встать на ноги и продолжить разговор в продуктивном направлении. До и во время неудобного разговора для сохранения и восстановления равновесия будет полезно выполнить 4 шага: оставить попытки контролировать чужую реакцию, подготовиться к ответу оппонента, представить, что вы оказались в будущем, и сделать перерыв, если вы потеряли равновесие. Оставьте попытки контролировать чужую реакцию. Если в разговоре будут затронуты важные вопросы идентичности, у вас могут заранее появиться чувства напряжения и стыда, вам захочется избежать дополнительного давления из-за негативной реакции со стороны собеседника. «Что бы ни случилось, — думаете вы, — я просто не хочу, чтобы он расстраивался, особенно из-за меня. Вам и без того тошно от самого себя, а негативная реакция способна сделать ваше существование и вовсе невыносимым. В результате вы всеми силами будете стараться избежать в разговоре плохой реакции. Нет ничего плохого, как и хорошего, в том, чтобы не желать человеку зла или стремиться ему понравиться даже после того, как вы сообщите ему плохие новости. Тем не менее, такая цель приводит к неприятностям. Контролировать реакцию другого человека невозможно, как и изменить его. Не нужно даже пытаться. Если вы скажете своим детям, что вы разводитесь с их матерью, они, скорее всего, очень расстроятся. Как же им не расстраиваться? Поскольку вы о них беспокоитесь, естественно, вам захочется минимизировать боль от этой новости. Но в самом этом стремлении, вероятно, также присутствует элемент самозащиты. Я лишь надеюсь, что они не заплачут, не рассердятся, не убегут от меня и не начнут спорить. Думаете вы отчасти из-за того, какие чувства тогда на вас нахлынут? Может быть, отец из меня так себе, да и муж я паршивый. Попытка контролировать реакцию детей может выглядеть как способ избежать работы над принятием своего вклада в происходящее со всеми его сложностями, с последующим болезненным воздействием на вашу идентичность. Но попытка сгладить или подавить реакцию другого человека только ухудшит ситуацию, а не улучшит ее. Ваше желание вполне объяснимо. Вы хотите, чтобы детям ваш развод не казался таким уж плохим событием, или вы стремитесь убедить свою сотрудницу, что увольнение — это возможность найти более подходящую вакансию для ее навыков. Но даже если ваши радужные прогнозы сбудутся в долгосрочной перспективе, не стоит списывать со счетов те чувства, которые испытывает собеседник в данный момент, иначе это обернется катастрофой. Возможно, вам хочется донести до человека, что все будет хорошо, но он, скорее всего, услышит в этих словах: «Я не понимаю, что ты чувствуешь», или еще хуже: «Тебе нельзя расстраиваться из-за этого». Когда вы сообщаете плохие новости, да и просто участвуете в неудобном разговоре, не пытайтесь контролировать чужую реакцию. Вместо этого примите позицию «И». Выберите своей целью сообщить детям о разводе, дать им понять, насколько вы их любите и заботитесь о них, что вы искренне верите, что все будет хорошо, и позвольте им пережить все те чувства, которые они захотят пережить, сказав, что они имеют полное право их испытывать, что это нормально. Так вы обретете контроль над всем, что вы действительно можете контролировать, над собой прежде всего, и дадите оппоненту пространство для честного ответа. То же самое относится и к сообщению плохих новостей на работе. Если вы решите уволить одного из своих подчиненных, этот человек, скорее всего, расстроится и, возможно, обидится на вас. Не ставьте успех разговора в зависимость от того, расстроится ли собеседник или нет. Он имеет на это право, и это разумная реакция. Лучше вместо этого поставить перед собой цель сообщить сотруднику о вашем решении, взять на себя ответственность за свою долю вины в том, что произойдет дальше, но не более того, показать, что его чувства вам не безразличны, и попытаться помочь ему в будущем. Осознав, что вы не можете контролировать реакцию окружающих людей и что это может обернуться разрушительными последствиями, вы сбросите груз со своей души. Вы не только позволите собеседнику реагировать так, как ему нужно, но и снизите давление на самого себе. Вы многое узнаете о себе из этой реакции и, возможно, не в самой приятной форме. Однако, если вы готовы учиться, вы почувствуете, как освободились от отчаянной потребности в том, чтобы люди реагировали определенным образом. Подготовьтесь к ответу оппонента. Вместо того, чтобы пытаться контролировать реакцию другого человека, подготовьтесь к ней. Потратьте время и заранее представьте себе этот разговор. Не думайте о том, насколько плохо должно быть пройдет беседа. Вы можете обнаружить у себя такую склонность, если однажды поздно вечером начнете переживать, стоит ли вообще поднимать волнующий вас вопрос. Лучше предположите, какой может быть реакция человека, с которым вы хотите поговорить, на основе информации о нем. Есть ли шанс, что он заплачет, начнет дуться и уйдет, притворится, что все в порядке, атакует в ответ или отвергнет ваши обвинения? Затем подумайте, не связаны ли какие-либо из полученных ответов с вашими проблемами идентичности. Если да, то представьте себе максимально трудный ответ вашего собеседника из всех возможных и задайте себе вопрос: «Что эти слова говорят обо мне?» Проработайте вопросы идентичности заранее. Нормально ли для меня то, что я заставляю человека плакать? Как мне реагировать? А что, если он начнет критиковать мой характер или мотивы, которые мною движут? Как я буду реагировать тогда? Чем лучше вы подготовитесь к встрече с чужой реакцией, тем меньше вы будете удивлены. Если к моменту разговора вы успеете заранее продумать, какие последствия эта реакция окажет на вашу личность, то с гораздо меньшей вероятностью будете сбиты с толку в момент беседы. Представьте, что вы оказались в будущем. Взглянуть на себя со стороны бывает довольно трудно, когда мир вокруг выглядит таким унылым, а вы сами растеряны и подавлены, когда вам кажется, что вы никому не нравитесь и никто не готов взять вас на работу. Иногда, чтобы изменить свое мнение о происходящем сейчас, стоит представить себя в будущем. Тогда вы с уверенностью сможете сказать, что в конечном итоге вам станет лучше и что когда-нибудь текущие события могут показаться не столь важными. Размышления о своем будущем «я», которое оглядывается назад, также позволяют определить направление. Если сейчас вы переживаете по-настоящему болезненный период своей жизни, подумайте о том, как вы будете его воспринимать, оглядываясь назад лет через 30. Как вы думаете, что вы вынесете из этого опыта? Как вы будете относиться к тому, как вы с ним справились? Какой совет вы можете дать через 30 лет той версии себя, которая столкнется с этой болью? Сделайте перерыв. Иногда кажется, что вы находитесь в эпицентре проблемы, что вы слишком подавлены тем сотрясением идентичности, которое происходит у вас внутри, чтобы эффективно участвовать в разговоре. Вы находитесь не в том состоянии, чтобы воспринимать большие объемы информации или разбираться в своих мыслях. В такие моменты поддержание подобных разговоров вряд ли хоть кому-то идут во благо. Попросите собеседника дать вам время на то, чтобы обдумать услышанное. Меня удивила ваша реакция, и мне хотелось бы в течение некоторого времени подумать о том, что вы сказали. Даже 10 минут способны скорректировать ситуацию. Прогуляйтесь, подышите свежим воздухом, убедитесь, нет ли искажений восприятия. Успокойтесь, соотнесите чужой выпад со своими суждениями, сравните то высокомерие, которое собеседник проявил по отношению к вам, с тем, что вы знаете о себе. Проверьте, не пытаетесь ли вы или ваш оппонент уходить в отрицание. Какое отношение к истине имеют его слова? Удостоверьтесь, что никто не преувеличивает реальность, что такое ужасное может произойти, и что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы повернуть разговор в правильное русло. Некоторым людям неловко просить о перерыве. Однако, если вы отложите разговор до тех пор, пока не восстановите равновесие, то сможете обезопасить себя от гораздо более страшных вещей в будущем, чем смущение. Личность собеседника не остается в стороне. Погрузившись в обсуждение собственной идентичности, мы порой забываем, что наш собеседник, возможно, в тот же самый момент борется со своими проблемами идентичности. Когда Уокер попытается поговорить с Энни Мэй о ее болезни, она будет поглощена своим собственным разговором об идентичности. Простое обращение в клинику из-за того, что с ней что-то не так, может подтвердить самый большой страх в ее сознании, что она никогда не будет достаточно хороша или не достигнет больших высот, чтобы угодить своему отцу. Самая большая помощь, которую Уокер может оказать своей дочери, это увести ее подальше от мышления в стиле «все или ничего». он может помочь ей уравновесить свои представления о самой себе, давая понять, что каждый человек иногда нуждается в помощи. Еще он может напомнить ей о ее положительных чертах, которые считает важными. «Я горжусь тобой, потому что ты решила обратиться за помощью», может сказать он Энни Мэй. Также он может напомнить ей, что любит ее не за пятерки в школе, а лишь потому, что она его дочь. Что так было, есть и будет всегда. Открыто поднимайте вопросы об идентичности. Иногда ваши личностные проблемы, которые кажутся очень важными для вас, выглядят малозначительными для собеседника или даже для ваших с ним взаимоотношений в целом. Не стоит говорить новому коллеге, что он смахивает на вашего бывшего парня, с которым у вас был неудачный сексуальный опыт. Может быть, для вас эта информация имеет смысл, однако открытое ее обсуждение навряд ли продвинет ваш разговор вперед. Очертите проблему у себя в голове и признайте, что вам лучше заняться ей самостоятельно. В других случаях откровенный разговор об идентичности поможет вам непосредственно проникнуть в суть происходящего. Я считаю, что все завязано на том, хороший ли я супруг или нет. Тебе так не кажется? Я до сих пор жалею, что ничего не сказала на папиных похоронах. Вот почему мне так важно выступать с речью на маминах. Я очень чувствительна к критике того, как я пишу. Я знаю, что обратная связь мне необходима, но мы оба должны помнить об этом, когда будем работать над записями. Вы удивитесь, насколько часто сложные разговоры запутаны среди реакций обеих сторон на то, в каком свете они предстают в текущей беседе. Найдите в себе мужество попросить о помощи. Иногда жизнь наносит нам такой удар, с которым мы не можем справиться в одиночестве. Для каждого из нас этот удар свой. Это может быть нечто столь же опустошающее, как изнасилование, либо столь же ужасное, как война. Это может быть физическое или психическое заболевание, зависимость или большая утрата. Или же это может быть то, на что большинство других людей не обращает внимания, однако это очень сильно беспокоит вас. Иногда мы наделяем доблестью тех, кто страдает в тишине, но когда страдание затягивается или мешает нам достичь желаемого, оно скорее служит признаком безрассудности, чем смелости. Как бы то ни было, если вы пытались преодолеть стоящее перед вами препятствие и не смогли, мы рекомендуем обратиться за помощью. К друзьям, коллегам, родственникам, специалистам, к любому, кто может протянуть руку помощи. Для многих из нас это не так уж просто сделать. Наш внутренний разговор об идентичности громко и ясно заявляет нам, что просить о помощи нехорошо, что это постыдное занятие, достойное слабаков, которое создает неудобства для окружающих. Эти мысли обладают большой силой, однако все же спросите себя, если бы ваш близкий и любимый человек, дядя или дочь, любимый коллега, оказался в вашей ситуации, вы бы сочли нормальной просьбу о помощи с их стороны. Почему вы должны придерживаться другого стандарта? Если ваша личность хотя бы отчасти верит, что вы не нуждаетесь в помощи, то просить о ней вам будет совсем нелегко. А когда вы все-таки это сделаете, не все поспешат вас спасать, и от этого может стать еще больнее. Но многие все-таки протянут вам свою руку. Доверившись, вы предложите этим людям необыкновенную возможность сделать что-то важное для человека, который им дорог. Тогда в один прекрасный день у вас может появиться возможность вернуть свой долг.